Отказаться от детей. Нет, не выход. Родители не согласятся ни за что. Ведь все вокруг знают, что в семье Филановских растут два мальчика. И куда они делись? «Не надо плакать», — холодно сказала она. «Наша семья никогда и никому мальчиков не отдаст. Ваш муж не имеет к ним никакого отношения, так ему и передайте. Пусть забудет об их существовании, и не смейте больше приходить с этими глупостями». Наталья пыталась настаивать, плакала, умоляла, хватала Любу за рукав легкого плащика, но Люба твердо стояла на своем. В конце концов, когда ей показалось, что проходящие мимо соседки кидают на них слишком пристальные, любопытствующие взгляды, она поднялась и покатила коляску к подъезду, даже не попрощавшись с женой Юрцевича. Весь остаток дня Любу одолевала досада. Стоило ей бросить взгляд на две детские кроватки, стоявшие в ее доме, она машинально представляла себе, что если бы их здесь не было, то можно было бы поставить вместительный стеллаж для книг и папок. Включив телевизор, она начинала мечтать о том, что можно смотреть фильм, не отвлекаясь на плачущих, описавшихся мальчишек. Планируя дела на завтрашний день, она думала, сколько всего приятного, интересного и полезного можно было бы сделать, если бы не племянники. Примерно через месяц Наталья появилась снова. Но на этот раз она позвонила в дверь, и как только Люба увидела ее на пороге, дверь была немедленно захлопнута, без всяких объяснений. Больше она не приходила, но Люба часто вспоминала ее и каждый раз злилась на родителей. Но что они так зациклились на своей карьере? Отдали бы детей, и дело с концом. Развязали бы Любе руки. Ведь такой хороший вариант. Поступление в аспирантуру пришлось отложить. Люба разрывалась между работой и детьми, ежедневно, ежечасно чувствуя, как растет, накапливается и расцветает ее ненависть ко всему миру и в первую очередь к матери, к племянникам и к покойной сестре. Особенно к сестре. Ей досталось в этой жизни все. Красота, талант, безумная любовь, свидание, прочие радости, и всем этим она успела попользоваться. И все это она забрала с собой, оставив Любе орущих капризных малышей, описанные пеленки, детские болезни, бессонные ночи и ни минуты свободного времени. Надя схватила самое лучшее, самое радостное, а на долю ее старшей сестры выпала почетная доля разгребать последствия. Надя просто отняла у нее жизнь. Так, во всяком случае, чувствовала Люба Филановская. Дети раздражали и тяготили ее. Однако, будучи от природы человеком ответственным и добросовестным, она делала все для того, чтобы вырастить их и воспитать. Особенно воспитать. Ибо кроме ответственности и добросовестности, Люба обладала еще и необыкновенной целеустремленностью. Ей пришло в голову, что чем раньше мальчики станут самостоятельными и разумными, тем скорее она освободится от ненужной обузы. Надо сделать так, чтобы дети как можно скорее научились не требовать ее внимания и постоянной опеки, чтобы могли быть предоставлены самим себе и не беспокоить тетку, которая получила бы, наконец, возможность заняться своими делами. Профессиональный педагог Любовь Григорьевна Филановская взялась за дело. Каждая минута, потраченная сегодня на занятия с мальчиками, окупится сторицей в ближайшем будущем, освободит ей целый час, а то и дни. Она перелопатила горы литературы, освежая полученные в педагогическом институте знания и набираясь новых изысканий, взялась за дело. Она с удовольствием отметила, что мозг ее работает именно в этом направлении. Дидактические приемы раннего развития детей дошкольного возраста. Ей это интересно. И она, потратив полгода на освоение научной и методической литературы, начала что-то придумывать и изобретать сама. Успехи просто окрыляли. Когда Саша и Андрюша пошли в детский садик, они уже умели читать, знали довольно много слов по-английски, а речь их была чистой и правильной, без малейшей картавости. Они самостоятельно одевались, завязывали шнурки и застегивали пуговицы, не теряли вещей, не разбрасывали их, ели аккуратно, не пачкая одежду и столов вокруг тарелки. Воспитатели не могли нарадоваться на мальчиков и постоянно ставили их в пример мальчикам в группе. В 5 лет к ним по настоянию Тамары Леонидовны пригласили учительницу музыки, а Люба, используя собственные методы, приступила к интенсивному обучению мальчиков английскому языку. Она всегда умела понятно объяснять и преподавать новые знания так, чтобы они намертво закреплялись в памяти. Но тут нашел себе применение еще один педагогический талант Любови Филановской. Она могла заинтересовать учеников настолько, что они с энтузиазмом кидались осваивать новые знания и навыки. Что, собственно, и требовалось Любе. Она тратила час на то, чтобы чему-то научить, и потом как минимум 3 часа спокойно занималась своими делами, потому что племянники, пыхтя и высовывая от усердия языки, погружались в выполнение домашнего задания. Люба и сама не заметила, как у нее набралось достаточно эмпирического материала для большой диссертации. Все новое, что придумывалось для воспитания Саши и Андрюши, она применяла и в школе с младшеклассниками. Но особой изюминкой ее материалов были именно близнецы. В какой-то счастливый момент ей пришло в голову попытаться обучать мальчиков по-разному, применяя к Саше один метод, к Андрюше другой, и сравнивать результаты, которые оказались очень даже интересными. Намного интереснее, чем она даже предполагала. Сама идея родилась по соображениям не научным, а сугубо практическим. Пробуя одновременно 2 разных метода, можно оценить эффективность обоих и таким образом экономить время. Люба торопилась. Ведь ей уже за 30, пора и о себе подумать. И надо как можно быстрее освобождаться от обузы. И только потом она сообразила, насколько любопытны результаты ее экспериментов. Ведь они проводились на родных братьях, близнецах, растущих вместе, в одинаковых социальных и материальных условиях и имеющих одинаковые физиологические особенности. Очень скоро она заметила, что мальчики, при всей своей одинаковости, имеют заметные отличия в образе мышления. Если для Саши основным вопросом было «как», то для Андрюши первостепенное значение имел вопрос «зачем?». Активный, энергичный и веселый лидер Сашенька всегда хотел знать, как сделать так, чтобы получилось то, что он хочет. Более спокойный и задумчивый Андрюшка пытался понять, а зачем вообще это делать? При этом цепочка «зачем» получалась у него такой длинной, что частенько ставила взрослых в тупик. Например, «зачем нужно обязательно есть суп, если не хочется, чтобы не болел животик? А зачем нужно, чтобы не болел животик? Чтобы не мучиться, потому что когда болит животик, это неприятно. А зачем нужно, чтобы не мучиться? Зачем нужно, чтобы обязательно было приятно? Чтобы радоваться. А зачем нужно радоваться?» Это было уже из области психологии, психиатрии и философии. Взрослые, конечно, знали ответ или думали, что знают, но совершенно не представляли, как в доступной форме донести его до 4-летнего ребенка. Да и к окружающим людям близнецы относились по-разному. Саша, к примеру, услышав, что в клубнике много витаминов, и она очень полезна, тут же начинал совать ягодки в рот бабушке, Любе, дедушке, приговаривая: «Там витамины, они полезные, кушайте». Если взрослые отказывались, он проявлял потрясающую настойчивость и страшно расстраивался, когда ему не удавалось полностью осуществить задуманное. Потом брал несколько ягод себе, пододвигал тарелку с клубникой брату со словами: «Ты слышал, что тебе сказали? Ешь, там витамины, они полезные. Ну ешь же, ешь! Ну чего ты сидишь?» Андрюша мог при этом молча съесть все остальное, сосредоточенно что-то обдумывая. А потом выступить с очередной исследовательской инициативой. Что такое витамины? Зачем они нужны? Чтобы быть здоровым и сильным. Зачем быть здоровым и сильным? Чтобы хорошо себя чувствовать. Быстро бегать, не уставать. Зачем нужно быстро бегать? И зачем нужно не уставать? И зачем нужна долгая и счастливая старость? Ответ был примитивен и от этого страшен, чтобы в конце концов умереть. Но умереть можно и без долголетия, и без счастья в старости, да и вообще без старости. Собеседник мальчика внезапно это понимал, и у него возникало непонятно откуда взявшееся ощущение бессмысленности всего происходящего. Портилось настроение, он умолкал и уходил или переводил разговор на другую тему. Вопрос оставался без ответа. С детьми нельзя говорить о смерти. Это понимали все. Мальчики, рано научившиеся читать, думать и рассуждать, заметно выделялись из общей массы детей своего возраста и вызывали восхищение не только у воспитателей, но и у всех друзей и знакомых семьи. Они обладали прекрасной и упорно тренируемой Любой памятью и были настолько смышленными и самостоятельными, что Григорий Васильевич не удержался от соблазна вывести внуков на сцену. Как раз в это время в театре готовилась постановка пьесы одного современного драматурга на семейную сцену. Главрежу не стоило никакого труда уговорить автора дописать пару эпизодов с участием 5-летних близнецов. Саша и Андрюша не подкачали. Спектакль имел оглушительный успех. Особенно много аплодисментов выпало на долю маленьких артистов. Ведь общеизвестно, что дети, равно как и животные, на сцене и на экране буквально завораживают зрителей. Пьеса продержалась целый сезон, а потом ее сняли с репертуара, поскольку автор ухитрился выступить на съезде Союза писателей как-то не так и впал в немилость. «Вот видишь», – многозначительным шепотом сказала Тамара Леонидовна Любе, – «он всего лишь не так сказал». и какой результат. Теперь ты понимаешь, что было бы со всеми нами, если бы мы скомпрометировали себя близостью с Юрцевичем? Вижу, согласилась тогда Люба, глядя на раскрытый и наполовину уложенный чемодан матери. Труппа театра выезжала на очередные гастроли ГДР. Конечно же, мать привезет ей из-за границы хороший костюм и отличную обувь. И это особенно важно, потому что ноги у Любы, что называется, проблемные, с выступающей косточкой возле большого пальца и слишком тонкой нежной кожей, которая стирается в кровь грубо обработанными на советских обувных фабриках краями. С обувью в стране вообще беда. Она мало того, что страшная, так еще и с неудобной колодкой, от которой болят ноги, и еще она плохо сшита, мгновенно промокает и вся рвется. Не говоря уже о каблуках, которые стаптываются буквально за месяц. Если Любе приходилось носить отечественные туфли, то ноги были постоянно заклеены пластырем. Спасали ее только возможности Тамары Леонидовны доставать или привозить обувь из зарубежных поездок. Да, быть хорошо одетой и носить удобную, красивую обувь приятно. Кто же спорит? Но ведь ей, Любе, уже за 30. А личной жизни все нет и нет, не складывается. И никакие костюмы и туфли, даже самые лучшие, не помогают. Она была убеждена, что мешают племянники, чужие дети, гирями повисшие у нее на руках. Тамара Леонидовна неоднократно предлагала отдать детей в круглосуточный детсад и забирать только на выходные, чтобы у дочери было побольше свободного времени. Но хотя соблазн был велик, Люба не согласилась. Чему они научатся в таком садике? Находясь постоянно в окружении таких же несмышленышей, как и они сами, племянники не будут развиваться, и когда придет пора идти в школу, останутся не самостоятельными и неразвитыми и будут по-прежнему требовать внимания и опеки. Нет уж, лучше сейчас потратить вечера на занятия с ними, но потом уже. Причем совсем скоро руки будут развязаны. Пусть занимаются музыкой. Учительница приходит 3 раза в неделю. И это означает, что 3 раза в неделю у Любы образуются по 2 свободных часа, когда можно работать над диссертацией или просто почитать. И пусть спортом занимаются. Она готова водить мальчиков на тренировки и ждать их, сидя на скамеечке с книгой в руках или с блокнотом на коленях. Есть виды спорта, которые очень способствуют интеллектуальному развитию. И это немаловажно, потому что формируют они самостоятельность и ответственность. Люба и здесь не пожалела времени на изучение литературы и нашла возможность использовать библиотеку Института физкультуры. Затем она проконсультировалась с профессурой на разных кафедрах и пришла к выводу, что наиболее оптимальный для ее целей вариант – может, пожалуй, стать фигурное катание. Она отдала 5-летних мальчиков в платную детскую группу, выбрав ближайший к дому стадион и сказав себе: «Еще 2 года – самое большее, и все. В школу и на тренировки они будут ходить сами, и чем дальше, тем тренировок будет больше». Учительница музыки приходит на дом. Они все будут делать самостоятельно. Я, наконец, освобожусь. Только 2 года потерпеть и свобода. Зимой дети катались на открытом катке, а ожидающие их родители прогуливались неподалеку. тот день погода была не по-зимнему теплой, всего каких-то -5. Сияло холодное солнце, и Люба медленно прохаживалась вдоль ограды катка, читая очередную научную монографию. Материал был собран, диссертация написана. Еще немного довести до блеска, и можно сдавать ее в ученый совет. Мужчина подошел к ней сзади, и Люба даже не сразу заметила, что рядом кто-то идет. Когда она в очередной раз развернулась, чтобы идти в обратном направлении, то столкнулась с ним нос к носу. Вежливо улыбнулась и сделала шаг в сторону, чтобы обойти препятствие. Но мужчина не пропускал ее. Она нахмурилась. «Здравствуйте, Люба!» Он улыбнулся, но в голосе и в лице его Люба уловила напряжение. «Симпатичный», — решила она в первый момент. Но в следующую же секунду сказала себе: «Нет, красивый». Мужчина был высок, широкоплеч, синеглаз, только выглядел каким-то измученным, словно долго болел. Наверное, тоже из родителей юных спортсменов. Ходит, бродит, скучает. Вот и решил познакомиться, чтобы времечко скоротать. «Здравствуйте», — ответила она. «Мы знакомы?» «Нет, но я хотел бы с вами познакомиться. Вы не возражаете?» Она и сама не знала. С одной стороны, раз уж у него ребенок занимается на катке, значит, и жена есть. И с этой точки зрения знакомство совершенно бесперспективно. С другой стороны, целеустремленная, трудолюбивая и живущая по жестокому графику Люба запланировала на время тренировки проработать 2 главы из этой монографии, и терять время попусту ей не хотелось. Однако была еще и третья сторона. Сам мужчина, показавшийся ей необыкновенно привлекательным, какой бы послушной дочерью, каким бы строгим учителем ни была Люба Филановская, она оставалась женщиной, к тому же не избалованной мужским вниманием. «Не возражаю. Мое имя вы уже знаете», — улыбнулась она. «А ваше?» «Сергей. Не хочу, чтобы возникало какое-нибудь недоразумение, поэтому сразу назову фамилию. Юрцевич». Она споткнулась. Юрцевич подхватил ее под руку, но Люба вырвалась резким движением и отступила на пару шагов. «Что вам нужно? Ну что вам опять нужно?» — гневно заговорила она. «Сначала жену ко мне подсылали, теперь сами явились. Вас что, уже выпустили?» «Как видите, не надо сердиться. Разве я не имею права посмотреть на ваших сыновей? Я часто сюда прихожу. Просто вы всегда читаете, по сторонам не смотрите, поэтому и не замечали меня». «Вы следили за нами?» — с ужасом проговорила Люба. «Я не слежу. Я просто смотрю на мальчиков. Уж в этом-то вы мне отказать не можете?» «Могу», — твердо произнесла она, ускоряя шаг. «И откажу». «Не обольщайтесь», — усмехнулся Юрцевич. «Вы не можете ничего мне запретить. Я заявлю на вас в милицию». «И что? Разве я пристаю к вам? Разве пытаюсь заговорить с сыновьями, увести их от вас? Разве я вообще делаю хоть что-то запрещенное?» «Прекратите называть детей сыновьями. Забудьте о том, что вы их отец. Они дети моей покойной сестры, мои племянники, внуки моих родителей. И на этом все. Вы не имеете к ним никакого отношения». «Вы ошибаетесь, Люба», — мягко проговорил он. «Я как раз имею к ним отношение. Саша и Андрей — мои сыновья. Их родила женщина, без которой я не мог жить, да и сейчас не могу. Я до сих пор каждый день думаю о Наденьке, мысленно разговариваю с ней. И я очень их люблю, моих мальчиков, потому что они ее продолжение, ее новое воплощение. Мне необходимо их видеть, и я был бы счастлив, если бы вы позволили мне хотя бы иногда общаться с ними. «И не мечтайте», — бросила Люба, не поворачивая головы. «Не смейте даже приближаться к ним». Ярцевич несколько секунд шел рядом, потом неожиданно кивнул. «Хорошо. Как вы скажете, так и будет. Приближаться не буду. Не стану пытаться заговорить с ними и познакомиться. Но хотя бы посмотреть на них можно?» В его голосе звучала такая мольба и такая мука. И голос у него, между прочим, был очень приятным. Что, в конце концов, плохого в том, что этот Юрцевич будет издалека смотреть на мальчиков? Да пусть, не жалко. В отношениях с мужчинами Люба была не особо опытной. Серьезных романов у нее не случалось, а короткие и не оканчивающиеся ничем ухаживания не могли дать ей необходимых навыков общения с мужчинами. Она в этот момент была уверена, что всего лишь разрешила отцу смотреть издалека на своих детей. Она снова раскрыла книгу и углубилась в научный текст. Юрцевич больше не шел рядом. Он шел по другую сторону, и они были отделены друг от друга мятыми железными перильцами. Иногда маршруты Любы и Юрцевича пересекались, и тогда она делала над собой некоторое усилие, чтобы не поднять голову и не посмотреть на него. И она даже не задалась вопросом, почему тот точно и остро чувствует его приближение. Хотя обычно не замечала ни идущих навстречу и обгоняющих ее людей. И еще она не заметила мелькнувшего в глубине сознания странного желания, чтобы сегодняшняя тренировка длилась хотя бы чуть-чуть подольше. Наконец, детей отпустили. Саша и Андрюша помчались в раздевалку. Люба направилась поближе к тому месту, откуда они должны были появиться, уже переодетыми. Краем глаза она пыталась наблюдать за Юрцевичем. Однако не увидела его и решила, что Сергей уже ушел. Однако легкого укола разочарования она не заметила. А ведь он был, этот укол. Весь остаток вечера, занимаясь с детьми, она мысленно сравнивала их с Юрцевичем и находила в мальчиках огромное сходство с отцом. Такие же синие глаза, такие же точеные лица, в которых не было и следа пухлощекой сероглазой Надюши. Мальчики вырастут и станут такими же красавцами, как Юрцевич. Просто-таки смерть девчонкам. Какой же он красивый, этот Сергей. Тот факт, что Юрцевич весь вечер и всю ночь занимал мысли Любы, ничуть ее не удивил. Но как же иначе? Он же отец мальчиков. Мальчики все время были у нее перед глазами. Через 2 дня... Ведя племянников на следующую тренировку, Люба думала о том, что придет Юрцевич или нет. И эти мысли тоже показались совершенно естественными. Он пришел, появился где-то минут через 15 после начала занятий, издалека кивнул Любе, улыбнулся, но не подошел, не заговорил. Прошла неделя, прежде чем он снова заговорил с Любой. «Трудно с ними», — бросил Юрцевич. А вы как думаете?» Люба не сумела справиться с волнением, которое приняла за привычное чувство сердитой раздраженности. «Маленькие дети – всегда проблема. Вам кто-нибудь помогает? Ваша мама или еще кто-то? Мама много работает. Может, вы забыли, чем она занимается? У нее нет ни минуты свободной. И вообще, она подолгу отсутствует, когда уезжает на гастроли или на съемки, и мальчики полностью на мне». «Значит, вы совсем одна», — задумчиво протянул Юрцевич. «Вам, наверное, очень тяжело с моими детьми». «Вот именно, с вашими», — внезапно вспыхнула Люба. «Вы же ни о чем не подумали, когда тащили мою сестру в постель. Вам лишь бы свое получить, а я теперь расхлебываю». Она тут же устыдилась своей вспышки и огорчилась от того, что в порыве злости назвала племянников его детьми. «Но ведь вы же могли отдать мальчиков на усыновление. Ведь Наташа вам предлагала». «Какая еще Наташа?» — сердито спросила она. «Моя жена. Вы даже не стали это обсуждать. Если бы вы тогда согласились, сегодня у вас не было бы всех этих проблем, верно? Дети росли бы в моей семье, а вы были бы свободны». «Если бы моя семья согласилась отдать детей вам на усыновление, у вас сейчас было бы уже трое на руках. У вас ведь, кажется, уже есть ребенок. Вы что, подпольный миллионер? Вас только-только из тюрьмы выпустили. Как вы могли бы содержать семью с тремя детьми?» «Меня выпустили не только-только, а довольно давно, больше года назад», — спокойно заметил Юрцевич, словно не замечая ее вызывающе неприязненного тона. «И я очень неплохо зарабатываю. Во всяком случае, на семью с тремя детьми вполне хватило бы. Может быть, вы все-таки передумаете и отдадите мне моих сыновей? Не смейте даже заговаривать об этом. Даже если отбросить все прочее, что мальчики уже достаточно большие, чтобы понимать, что семья от них отказалась, и отдавать в чужие руки. Это травма, которую впоследствии невозможно будет ни залечить, ни компенсировать». «Они еще совсем маленькие», — возразил Сергей. «Они скоро все забудут. Подумайте, Люба, я ведь говорю серьезно». «Они не маленькие», — высокомерно бросила Люба. «Они взрослые, самостоятельные люди. Они уже давно свободно читают, бегло говорят по-английски, владеют всеми арифметическими действиями, играют на рояле и великолепно решают логические задачи, рассчитанные на десятилетних школьников». «В самом деле?» – удивился Юрцевич. «Вы не шутите?» «Нет, не шучу. К сожалению, мальчики не могут продемонстрировать вам уровень своего развития. Мы ведь с вами договорились, что вы не будете пытаться общаться с ними. Так что вам придется поверить мне на слово. Но это действительно так. Они очень умные и не по годам развитые дети. Почти вундеркинды». «Только почти?» «Вундеркинд – это удивительный ребенок, от рождения наделенный природой необыкновенными способностями. Саша и Андрюша – самые обыкновенные дети. Просто я много и целенаправленно занималась их развитием». «И преуспели», — с улыбкой констатировал Сергей. «Как видите. Впрочем, вы, конечно, не видите. Я верю вам. Наденька очень много о вас рассказывала. Она говорила мне, что у вас потрясающий талант обучать детей. То есть объяснять сложные вещи так, что их сразу понимаешь и с первого раза все запоминаешь. Знаете, Люба, она всегда вами восхищалась. Она помнила, как часто вы занимались с ней, помогали со школьной программой, и была очень вам благодарна. Она вас очень любила. Да какая разница, любила, не любила. Важно то, что ее больше нет, а ее дети есть. И я заменяю им мать. Надю, вместо того, чтобы проживать свою собственную жизнь. Но у мальчиков есть отец. И он вполне серьезно и ответственно предлагает вам. Да прекратите вы! Сколько же можно? Неужели непонятно? Об этом не может быть и речи. Наша семья не расстанется с мальчиками. А кстати, на какой такой работе вы работаете и зарабатываете свои неплохие деньги? Насколько мне известно, людей с судимостью ни на одну приличную работу не берут. Это верно, рассмеялся Юрцевич. Но в этом вся прелесть и состоит. Вся прелесть нашего дивного социального строя и экономического строя в том числе. На приличной работе платят всегда мало. У нас, ранее судимых, берут только на неприличную работу, но зато и заработки побольше. Кем же вы работаете? Представьте себе, я делаю надгробие, мастерской при кладбище. Я ведь профессиональный художник, и за это очень хорошо платят. Он, казалось, ничуть не смущался своей, прямо скажем, малопрестижной работой. «Ну, кладбище!» – ужаснулась Люба. «Какой кошмар! И вы еще смеете предлагать, чтобы мои дети, наши дети, чтобы мальчики жили с вами? Ужас! Расти в семье кладбищенского работника? Да как у вас язык повернулся?» «Я не понял». Он смотрел на нее все с той же усмешкой. «Вы полагаете, что кладбище – это неприличное место? Вроде борделя? И что работать на кладбище неприлично и стыдно? На кладбище все работники всегда грязные, пьяные, грубые и со всех дерут деньги, помимо кассы», – отрезала она. «Значит, и вы такой же. Но вы же видите, что я не такой». Теперь Юрцевич улыбался и смотрел ей прямо в глаза. Любе показалось, что она каким-то немыслимым образом раздвоилась, превратилась в двух существующих параллельно женщин. Одна разговаривает с неприятным ей человеком и негодует, другая дрожит и растворяется в его улыбке и в его синих, невозможно ласковых глазах. «Я не грязный, не пьяный и не грубый», — продолжал он почти весело. «Что вас смущает? У меня высшее образование, у моей жены тоже, и мы стали бы для моих сыновей прекрасными родителями. А поскольку я действительно являюсь их отцом, то можно избежать формальностей, связанных с отказом от детей и передачей их для усыновления». Вы просто даете мне возможность признать отцовство. В их метрике я указан как отец. В их метрике стоит прочерк, перебила его Люба, с трудом беря себя в руки. А отчество у них, кстати, тоже другое. Они Владимировичи, а не Сергеевичи. Ах, вот как! Улыбка погасла. Теперь Юрцевич смотрел в сторону, и лицо его стало серьезным и каким-то печальным. «Вы все предусмотрели», — негромко произнес он. «Аплодисменты. Занавес опускается. Ну что ж». И Любе стало страшно. «Мне остается только поблагодарить вас за то, что вы так хорошо воспитываете и растите моих детей». Холодно проговорил Юрцевич. «Они не ваши», — машинально огрызнулась Люба, только чтобы что-нибудь сказать. «Да-да, я понял», — рассеянно ответил он, думая о чем-то своем. «Вы позволите?» Он взял Любу за руку, осторожно отогнул край светло-шоколадной лайковой перчатки, тончайшая шелковистая кожа, мать привезла из Португалии, поднес к губам и поцеловал запястье. Повернулся и ушел, не попрощавшись. Она смотрела ему вслед до тех пор, пока широкоплечья фигура Юрцевича не скрылась за зданием раздевалки. Запястье горело. Люба машинально сняла перчатку и внимательно рассмотрела то место, к которому прикоснулись его губы. Нет никаких пятен и ожогов. Ровная белая кожа. «Черт знает что!» — сердито подумала она, вновь открывая книгу. Но ей не читалось. Когда мальчики после занятий подбежали переодеваться, Люба подошла к молоденькой женщине-тренеру. «Сколько еще занятий будет на катке?» – спросила она. «Еще недели две», – улыбнулась тренер. «А потом что? Занятия в зале. Крытый каток для малышей не предусмотрен. Там занимается олимпийский резерв. А у малышей будет общефизическая подготовка и хореография. Здесь же вон, в том здании, есть зал. Будете приводить мальчиков, или вас интересуют только занятия на свежем воздухе?» «Нет-нет», – поспешно ответила Люба, – «они обязательно будут заниматься». «Это хорошо», – кивнула тренер. «У вас хорошие мальчики, очень способные, с отличными данными. А то, знаете, многие родители водят детей только на каток, чтобы ребенок воздухом дышал, а как только начинаются занятия в зале, перестают приходить. Бывает очень жалко, когда способных ребятишек забирают». «Еще только 2 недели, максимум 3, если повезет с погодой. А что потом? Если Юрцевич в ближайшее время не появится на катке, он и не узнает, где будут заниматься Саша и Андрюша. Люба больше его не увидит. Фу ты, глупости какие в голову лезут. При чем тут Юрцевич? Просто ей нужно понимать, где и когда будут проходить тренировки». Она наблюдала за мальчиками, а перед глазами стоял их отец. Отец, которого Люба все никак не могла выкинуть из головы. Спустя 2 дня после той встречи на катке она увидела Юрцевича во сне. Сон был странным, непривычным. Такие Любе прежде никогда не снились. Более того, он был не просто непривычным, он был пугающим, волнующим и постыдным. И никогда в жизни Люба Филановская не была так счастлива, как в том сне, когда Юрцевич прижимал к себе ее обнаженное тело. Люба не была старой девой, в том смысле, что не была девственницей. Она знала физическую близость, но, по сути, оставалась девицей, потому что никакой радости эта близость ей не принесла. Нет, ей не было плохо или, к примеру, больно или отвратительно. Ей было никак. Она ничего не почувствовала и ничего не поняла. В первый раз это случилось, когда ей было 29, и на руках уже были племянники. Празднование очередной годовщины Великого Октября в кругу школьных коллег, сопровождаемое вполне умеренной, как Любе казалось, выпивкой, закончилось для нее в маленьком тесном кабинетике учителя физкультуры. Учитель был симпатичным, молодым и холостым. Он оказывал Любе довольно явные признаки внимания, и в день праздника, после нескольких бокалов шампанского, ей показалось, что между ними вполне могут сложиться отношения, которые принесут ей радость.